Завяжи гордость в узел, солнце круг ты сам сузил, что в душе все разбито, вычеркнуто, но не забыто. Вставай, сердце свое открыв, выбирай рай, а не дорогу в обрыв, что в душе все разбито, вычеркнуто, но не забыто. Небом сердце дышит, кто его услышит? О-о-о. Города не птицы мне, опять приснится жизнь кино. Без любви так страшно, побеждать отважно ни за что. Города не птицы мне, опять приснится жизнь кино. Жизнь кино. Жизнь кино. Изменить здесь и сейчас, что когда-то ранило нас. Свет любовью накроет крыши, ближе к небу, небу ближе. Завяжи гордость в узел, гордость в узел, гордость в узел. Солнце круг ты сам сузил, ты сам сузил. Небом сердце дышит, кто его услышит? О-о-о. Города не птицы мне, опять приснится жизнь кино.